прошли близко, но по ту сторону ручья. И вот о чем они говорили. «Чего тут?» — с горьким раздраженным смехом говорил один. «Он хотя и вернется с рыбалки, муженек-то невзначай, а и в двери к себе не посмеет стукнуть, коли узнает, кто у его женки сидит. Ведь легко сказать, сам князь, да и великой». «Знамо дело, каждому лестно», — подтвердил другой, и оба хохотнули. Александру щеки обдало жаром. «Что такое? Что такое?» — мысленно вопрошал он себя в стыде и в негодовании. А самому уж ясно было, что это о его брате говорится, об Андрее. «Господи!» — подумал он с отвращением. «И здесь уж у меня шашни с кем-то завел». А смерды меж тем продолжали разговор, удаляясь. Буря смутных тяжелых чувств душила князя. «А сам-то ты, княже Александре!» — вслух восклицал он, гневно допрашивая себя, зовя к ответу. «Обумись, бракокрадцем стать хочешь!» И вспомнились ему слова старика Мирона. «Да ведь как же, Александр Ярославич, ведь он же у меня большак, он все равно, как верей у ворот, на нем все держится». Ломая и отшвыривая бузину и орешник, он стал выбираться на тропинку, что вела обратно ко дворцу. В домашнем обиходе и у Андрея, и у Александра Ярославичей после их возвращения от Менгу императора Монголии и Китая был принят чай, правда, для особо чтимых или близких гостей. Этого напитка еще не знали, да и остерегались другие князья. Епископ Ростовский осуждал питье чая, однако не смело, и оставил сие до прибытия владыки. А Кирилл митрополит, ознакомясь с китайским кустом и отведав чая из рук своей ученицы, нашел напиток превосходным и спокойно благословил его. «Не возбраняю даже и в посты», — сказал он, «ибо не скоромное, но всего лишь былие земное». В этих застольях втроем Дубравка радушно хозяйничала, одетая в простое домашнее платьице, иногда с персидским шелковым платком на плечах. Она старалась заваривать чай строго по тем китайским наставлениям, какие сообщил ей Андрей. То и дело она приоткрывала крышку большого фарфорового чайника с драконами из чайного прибора, подаренного Александру великим ханом Менгу, и вдыхала аромат чая и заставляла делать то же самое и Александра, и Андрея, боясь, что чай им не понравится. Какие вечера это были! И о чем только не переговорили они! Сколько раз Дубравка заставляла то одного, то другого из братьев рассказывать ей и о битвах с немецкими рыцарями, и о Невской битве, и о совместной их поездке к Менгу. И оба участники одной и той же битвы ледовой, и оба участники одной и той же длительностью в 2 года поездки через Самарканд в Орду, Александр и Андрей, увлеченные воспоминаниями, начинали перебивать один другого, исправлять и переиначивать. «Да нет, Андрей, все ты перепутал. Когда фон Грюнинген ударил на Михаила Степановича, а ты со своим низовским полком...» «Да нет, Саша, не так, ты сам все спутал. Вот смотри, я со своими вот здесь стою, от Воронья камня на север, а ты вот здесь. Ну и дальше что?» — загораясь, перебивал его Александр. «Да ты погоди, Саша, не перебивай! Гожу! Ну так вот, я стоял здесь!» И крепкий мужской ноготь резко прочерчивал на белоснежной скатерти, к великому ужасу Дубравки, спешившей отодвинуть чайный сервиз, неизгладимую черту, обозначавшую расположение войск в ледовой битве. Невский все это перечерчивал своим ногтем и чертил совсем по-иному. «Иначе», — говорил он, — «Грюнинген здесь, Мальберг здесь, а ты с Низовскими тут вот, понял?» И Александр стучал пальцем о то место, где, по его мнению, стоял на льду Чудского озера Андрей Ярославич, столь памятный и обоим братьям, и магистру с прецептором, день 5 апреля 1242 года. Рассказывая, Александр вдруг расхохотался. Дубравка с любопытством посмотрела на него. «О чем вспомнил?» – спрашивает Андрей. «Да помнишь, как фон Грюнингена волокли ребята по льду ремнями за ноги?» Хохочет и Андрей. «И это не скатерть уже, а чуть припорошенный снежком лед Чудского озера в тот достопамятный день». А вспомнилось братьям, как ватага неистовых новгородцев во главе с Мишей, пробившись до самого прецептора, свалили фон Грюнингена с коня, и так как закованного в панцирь гиганта трудно было унести на ругах, то кто-то догадался захлестнуть за обе панцирные ноги прецептора два длинных ремня, и, ухватясь за них, ребята дружно помчали рыцаря плашмя по льду в сторону своих. Панцирь по льду скользил, как добрые санки с подрезами. И когда уже близ своих были, то кто-то вскочил на стальную грудь, как на дровни, и так проехался на фон Грюнингене среди рева и хохота. Узнав, о чем вспомнилось Александру, немало смеялась тогда и Дубравка. Но много и страшного, и безрадостного переслушано было Дубравкой из уст Андрея и Александра в эти незабвенные вечера. Эти унижения в Орде, когда Александр принужден был всякий раз, входя в шатер хана, преклонять колено и ждать, когда гортанный голос, вроде вот того, что у чугана, повелит ему встать. И с глазами полными слез, сидя на обширной тахте, прислоня голову к плечу Андрея, кутаясь в платок, княгиня неотступно глядела на Александра, который, рассказывая и живописуя их дорогу и пребывание в Орде, то расхаживал по комнате, то вдруг останавливался перед ними. Дубравка слушала его рассказ, вглядываясь в его прекрасное и грозное лицо, озаренное светом больших восковых свечей. «Нет», — думалось ей, — «разве может хоть где-либо затаиться страх в этом сердце?» И начинала прозревать, что многое испепелило в душе Александра сия неисповедимая и все подавляющая Азия. Азия дохнула в эту гордую душу. И вставали перед княгиней снеговые хребты, сопредельные небу, и желтые песчаные пустыни на тысячи и тысячи верст, пустыни, на пылающей голизне которых сгорают целые караваны, словно горстка муравьев, брошенных на раскаленную сковороду. Обезумевшие от безводья люди распарывают кровеносные жилы у лошадей, чтобы напиться их кровью. Убивают слабых, чтобы не тратилась на них лишняя капля воды. «Да разве, Дубравка, — говорил Александр, — поверишь во все это после, когда рядом течет Волхов полный воды? Ведь едешь, едешь неделю-другую, и все песок и песок. Или же валун, плетняк, галька, солончаки. Кочки на этих солончаках в рост человеку. Ветер до того свирепый, что валуны гонит, палатки железных приколов сдирает. Верблюды и те задом поворачиваются. Человек уже одно только спасение. Ложись под бок к верблюду, ничком, и чем бы ни было укройся с головою, и не вставай, доколе не кончится ветер, и предай себя на волю Божью. Местами урочища целые костей валяются, белых, а и полуистлевших уже. Проезжали мы тем местом, где жаждою пристигла лютой в 45-м году караван родителя нашего многострадального. Видели кости людей его. О, люто в пустынях сих! Не по-доброму и начался последний их злополучный вечер втроем. Это было как раз в тот день, когда Дубравка столь напрасно и столь долго ожидала Александра у озера. С потемневшим лицом, враз похудевшая, она сидела, потупя взор, и словно бы руки у нее зябли, держала то одну, то другую обок горячего фарфорового чайника, из которого разливала чай. Считалось, что Александр у нее и у Андрея в гостях, ибо он приходил к ним на их половину. Этими воспользовался Александр, чтобы под видом шутки и укорить слегка Дубравку за нелюбезный прием и немного развеселить. Подражая монгольской выспренности, Невский, чуть улыбаясь, произнес: «О, со скрипом отворяются ныне врата приязни и гостеприимства». Дубравка вспыхнула, хотела возразить что-то, но ограничилась лишь подобием жалостной улыбки. Еще немного, и она бы заплакала. Александр уже раскаялся, что затронул ее. Вступился Андрей. «Не здоровится ей что-то», — сказал он, — «а все озеро этому виною. Ведь столько просидеть на ветру, да и у воды. Солнышко хотя и пригревает, а по овражкам под листвою еще и снег. Из лесу, как из погреба». Он встал и укутал ей плечи платком. Она поблагодарила его безмолвно. «Выпей же чаю побольше горячего», — сказал Александр. «Врачи Менгу только и лечат его, что чаем да кумысом». Он подвинул ей хрустальное блюдо с инжиром. Упомянутый им кумыс послужил началом того разговора, который Невскому давно уже хотелось начать с братом, без чего он и не мог бы спокойно уехать в Орду, к Сартаку, ибо уже давно Александр догадывался, что Андрей что-то затевает против татар. «Кстати, а что с кумысом?» – спросил Невский, как бы невзначай. «С каким?» – спросил Андрей. «Ну, с тем, что чиган присылает на лечение». «Ничего, спасибо ему. Каждый день по бурдюку присылает. Песики мои толстеют». И Андрей Ярославич злобно рассмеялся. Невский поморщился, словно бы от сильной зубной боли. «Чего ты?» – вопросил брат. «Сам знаешь что», – отвечал Александр. «Боюсь, что тысячи бурдюков русской крови нацедят татары за эту княжескую шуточку». Андрей вскинул плечами. «Бояться волков – быть без грибков». «Не к месту», – отвечал Александр. «Дивлюсь». Наступило молчание. «А тебе ведомо», – сказал Александр, «что дядюшка наш Святослав Всеволодич и с младшеньким своим Смитрием опять у Сартака сидит, на Дону». «Нет, не знал», — нахмурясь отвечал Андрей. «Эки паползе», — выругал он дядю. «А ведь давно ли на свадьбе у меня верховодил? Как сейчас я его вижу. Их и плечиком», — Андрей передразнил дядю. «Туп-туп, а во рту дорожку знает и сыночку своему показывает. Жалко, что веревки на князей не свита. Я бы его вздернул». «Вешали и князей», — угрюмо ответил Невский. «Вот у них, в Галиче, Игоревичей». «Да не в том же дело. А ты так поступай, чтобы и наветнику на тебя нечего было повести в Орду. А то как раз не его на глаголь вздернут, а тебя в Орде тетевой удавят». Прежде чем успел ответить Андрей, дрожь ужаса и отвращения охватила плечи Дубравки. Она закрыла лицо руками и медленно стала покачивать головой. «О, Господи! О, Господи!» — вырвалось у нее. «Ну за что так тяжко казнишь ты меня?» «Тебя ли только, княгиня?» — сказал Александр, и неласковое прозвучало в его голосе. Дубравка ему ничего не ответила. Ответил Андрей. «Ничего, друг мой, потерпи еще немного. Увидишь, не за раба татарского выдавал тебя Данила Романович», — сказал он, и с необычайной для него ласковостью подошел к жене и бережно поднял ее лицо от ладоней.